Глава 10. Целеполагайте. Одно решение стоит тысяч. Преступление, которое приводит к банкротству людей и государства, заключается в отказе от главной цели, чтобы иметь возможность работать тут и там. Ральф Уолдо Эмерсон. Данный раздел аудиокниги целиком посвящен тому, как избавиться от незначительного, чтобы направить нашу энергию на наиболее важные дела. Первый тип незначительного, от которого мы хотим научиться избавляться, это просто те дела, которые не соответствуют тому, чего мы хотим достичь. Выглядит очевидно, но для начала необходимо ясно определить наши цели. Об этом и пойдет речь в данной главе. От приблизительной ясности к абсолютной. Руководство компаний, с которыми я работаю, часто говорит, что цель их стратегии довольно ясна, так будто бы этого достаточно. Но каждый, кто носит очки, знает, как велика разница между приблизительной ясностью и абсолютной. То же касается и личной профессиональной стратегии. Когда я спрашиваю, чего вы точно хотите от своей карьеры через 5 лет, то выясняю, что очень немногие могут ответить на этот вопрос. Это бы не имело большого значения, если бы не тот факт, что именно ясность целей определяет то, как люди делают свою работу. Я удивился, увидев, что происходит, когда команда исполнителей почти что ясно понимали, чего хотят достичь, но не осознавали этого четко. Прежде всего, за это приходится дорого расплачиваться – текучкой кадров. Дело в том, что мотивация и сотрудничество отходят на второй план при недостатке целей. Вы можете научить лидеров правильной коммуникации, работе в команде и чтению сотен отчетов обратной связи до посинения. Но если у сотрудников нет ясного понятия о целях и ролях, проблемы будут только множиться. Это не просто моя теория или что-то, о чем я прочел в книге. Я собрал данные о более чем 500 людях, работавших более чем в 1000 команд, и выяснил, недостаток ясности в определении целей и распределении ролей приводит к смущению, стрессу и безысходности у сотрудников. Напротив, когда уровень ясности высок, они преуспевают. В таком случае они не тратят свое время и силы на незначительные задачи, а становятся способны к прорывам и инновациям, причем в жизненно важных областях. Во время своей работы я выделил 2 основных шаблона, в соответствии с которыми ведут себя люди при недостатке ясности. Шаблон 1. Игра в политику. Первый шаблон подразумевает, что команда начинает чрезмерно фокусироваться на борьбе за внимание менеджера. Проблема в том, что когда люди не знают смысла игры, они не понимают, как в нее выиграть, и начинают играть по своим правилам, например, бороться за одобрение менеджера. Вместо того, чтобы тратить время и энергию на вклад в общее дело, они пускают все на то, чтобы выглядеть в глазах руководителя лучше своих товарищей, демонстрируя свою незаменимость и поддерживая любую идею руководства. Такие действия не только не приносят пользы, они опасны и контрпродуктивны. Подобным образом мы ведем себя и в личной жизни. Когда у нас нет четкого ощущения наших целей, желаний и ценностей, мы сами придумываем социальные игры. Мы тратим время и энергию, чтобы хорошо выглядеть по сравнению с другими людьми. Мы переоцениваем такие неважные вещи, как красивая машина или дом, или даже такие эфемерные, как число читателей в Твиттере и количество лайков в Фейсбуке. В результате мы отказываемся от по-настоящему значительного, проводим мало времени с любимыми, не укрепляем свой дух, не заботимся о здоровье. Шаблон 2. «все хорошо», а на самом деле плохо. Второй шаблон приводит к тому, что команда без цели лишается лидера. В отсутствии четкого направления люди занимаются тем, что удовлетворяет их краткосрочные интересы, не заботясь о том, помогают их действия или, наоборот, вредят решению долгосрочных задач всей команды. Зачастую такие поступки хорошо обдуманы и даже могут быть важными на частном уровне. Но эти проекты часто мешают всей команде и не вносят никакого вклада в общее дело. Подобные команды отступают на 5 шагов назад при каждом шаге вперед. Точно так же, когда конкретный человек занимается многими разрозненными делами, даже если они хорошие, он может потерпеть крах в попытке достижения главной цели. Единственная причина в том, что его действия не согласованы друг с другом, поэтому они ничего не добавляют к значимому целому. Так, например, получение 5 разных высших образований не эквивалентно научной степени. Точно так же 5 разных работ в 5 отраслях никак не способствуют ускорению подъема по карьерной лестнице. Бесцельное занятие чем-либо только потому, что оно хорошо, никак не приближает нас к высшей точке реализации возможностей. Как сказал американский философ Ральф Уолдо Эмерсон, преступление, которое приводит к банкротству людей и государства, заключается в отказе от главной цели, чтобы иметь возможность работать тут и там. Когда же, напротив, у команды есть полная ясность относительно цели и индивидуальных ролей каждого участника, удивительно, что происходит с динамикой команды. Она растет, поднимая общий вклад на огромную высоту. Так как же нам достичь ясности целей в командной работе или частных делах? Одним из способов является выявление основополагающего намерения. Основополагающее намерение. Чтобы понять, чем является основополагающее намерение, нужно понять, чем оно не является. Например, вы, несомненно, встречали не раз такие вдохновляющие, но слишком общие заявления о миссии, например, «Мы хотим изменить мир». На них можно закрыть глаза. Или же, как вариант, общие широкие ценности, например, инновации, лидерство, командная работа. Они обычно очень спокойные и размытые, чтобы вызывать какое-либо чувство. Иногда в качестве миссии мы даже можем встретить кратковременные квартальные цели, на которые мы должны обращать внимание. Например, повысить прибыль на 5% по сравнению с прошлым годом. Эти цели хороши в тактическом плане, но они недостаточно вдохновляют. Основополагающее намерение, в свою очередь, является одновременно и вдохновляющим, и конкретным, осмысленным и измеримым. Правильно сформулированное основополагающее намерение – это решение, влекущее за собой еще 1000 последующих решений. Это как прийти к мысли, что вы будете врачом, а не юристом. Один стратегический выбор уничтожает вселенную других вариантов и указывает вам курс на следующие 5, 10 или даже 20 лет вашей жизни. После принятия важного решения последующие решения принимать уже легче. Когда премьер-министр Великобритании попросил Марту Лейн Фокс стать первым цифровым лидером, у нее была возможность самой описать свою новую роль. Вы можете себе представить, как формально, широко или жаргонно Марта могла сделать это? Получился бы просто комикс про Дилберта в реальной жизни. Дилберт – главный герой американских комиксов с одноименным названием, в которых с сарказмом описывается офисная жизнь. Вместо этого Марта и ее команда пришли к исчерпывающему заявлению. Все жители Великобритании должны иметь доступ к интернету к концу 2012 года. Эта цель была конкретной, простой, вдохновляющей и легко измеримой. Члены команды ясно понимали, что им нужно делать, так что они могли координировать свои действия и направлять свою энергию, ни на что не отвлекаясь. Это дало каждому, независимо от должности, сил, чтобы сказать в ответ на любое предложение. Но поможет ли эта новая идея достичь цели? И за счет этого они лучше чувствовали поддержку партнеров, что значительно ускорило работу. И хотя их задача на момент создания аудиокниги не была полностью достигнута, эта ясность цели позволила им внести в дело гораздо больший вклад, чем можно было бы ожидать в других обстоятельствах. Именно такая формулировка цели – это то, что нужно нашим компаниям, командам и карьерам. Так как же сформулировать цель так, чтобы она была одновременно конкретной и вдохновляющей, осмысленной и запоминающейся? Прекратите играть словами и начните решать. Разрабатывая заявление о цели для вашей компании, вашей команды или даже для себя самого, можно задуматься о незначительных стилистических деталях, вроде «стоит ли использовать это слово или то?». Но такое легко приводит к тому, что ваше заявление наполняется бессмысленными общими фразами, как те, что я упоминал в начале главы. Основополагающее намерение не должно быть образцом изящной словесности, имеет значение суть, а не стиль. Лучше задайтесь более важным вопросом, от ответа на который зависят все последующие решения. Если бы мы могли достичь совершенства в чем-то одном, что бы это было? Спросите себя, как мы узнаем, что достигли цели? Очевидно, что когда нужно достичь ясности цели, вдохновение значит очень многое. Думая о нем, мы часто обращаемся к возвышенной риторике. Но хотя возвышенная риторика и может вдохновлять, мы не должны забывать о том, что конкретные цели также воодушевляют людей. Сильное основополагающее намерение вдохновляет людей отчасти и потому, что является достаточно конкретным, чтобы ответить на вопрос, как понять, что мы добились успеха. Это мне блестяще продемонстрировал профессор Билл Миихан, который в течение более чем 30 лет работал в компании McKinsey, консультируя топ-менеджмент по вопросам выбора стратегии. Теперь он ведет курс «Стратегический менеджмент некоммерческих организаций» в Стэнфордской бизнес-школе. Когда я был его слушателем, одно из заданий заключалось в оценке заявлений о миссиях некоммерческих организаций. После просмотра более сотни примеров мы заметили, что некоторые из самых грандиозных заявлений были в то же время и наименее вдохновляющими. Например, одна миссия заключалась в том, чтобы уничтожить голод во всем мире. Но в организации было всего 5 человек. Это казалось лишь пустыми словами. Но затем на фоне такого свободного идеализма появилось заявление, которое мы немедленно поняли, и оно нас вдохновило. Оно было неожиданным. Актер и социальный активист Брэд Питт, разочарованный скоростью восстановления Нового Орлеана после урагана Катрина, создал организацию «Make it right» – «Поправьте это», основополагающим намерением которой было построить 150 доступных, экологически чистых, ветроустойчивых домов для семей, живущих в Нижнем 9-м районе. Это заявление впечатлило нас. Конкретность цели делала ее реальной. Реальность сделала ее вдохновляющей. Это заявление отвечало на вопрос, как мы поймем, что добились успеха. Жить с намерением. Основополагающее намерение касается гораздо большего, чем описание вашей работы или заявление о миссии компании. Настоящее основополагающее намерение дает нам ощущение смысла, помогает составить карту жизненного пути. Например, Нельсон Мандела провел 27 лет в тюрьме, становясь при этом эссенциалистом. Когда его бросили в тюрьму, В 1962 году у него забрали почти все – дом, общественное положение, гордость и, разумеется, свободу. Он решил использовать эти годы для действительно важного и отказаться от всего остального, в том числе от сожалений. Он сделал своим основополагающим намерением уничтожение апартеида в Южной Африке и достиг того, что его наследие продолжает жить и сегодня. Создать основополагающее намерение нелегко. Нужны смелость, озарение и предвидение, чтобы понять, какие действия и усилия позволят вам достичь высшей степени реализации возможностей. Потребуется отвечать на тяжелые вопросы, идти на реальные уступки и проявлять строгость в отделении конкурирующих приоритетов, которые противоречат нашей истинной цели. Но все же это стоит затраченных усилий, потому что только настоящая ясность цели позволит людям, командам и организациям полностью мобилизоваться и достичь чего-то по-настоящему великолепного.